И концерт возобновился, но уж на иной, я бы сказал, на возвышенной ноте. 29 мая 2003 года. Там, где мы встретимся с мамой, будет зима. Я сегодня видел ее среди бесконечной снежной равнины. Она всегда молода, всегда весела, когда встречает меня в моих спокойных снах, всегда намного выше меня, разрешая мне оставаться маленьким и оставляя за собой право быть чуточку строгой. Мы смеялись и кидались снежками, которых я не мог разглядеть, словно лепил их из воздуха, и они пропадали на белоснежной маминой шубке или лопались мыльными пузырями еще во время полета. Я был счастлив от того, что они не причиняют маме вреда, а чаще не долетают до нее. Мне хотелось, чтобы этот волшебный сон ни за что не оборвался с моим пробуждением. Что-то подсказывало мне, как я могу все испортить, и как опять все решит моя режиссерская прихоть. Я догадывался, что сам выставляю каждый кадр своего сновидения, и, как всегда, приведу всю картину к плаксивому финалу. И искушаемый каким-то вредным соблазном заставлю горевать и себя, и маму, непременно простужусь, наглотавшись снега, или потеряю маму из виду, потому что сам одел ее так, что заячья шубка совершенно сливалась с фоном. Я понял, что уже сочинил развязку своей ослепительной пантомимы, когда переместил действие в тусклый коридор, в котором мама начала раздевать меня, пылающего радостным восторгом, а потом прижала с холодной щекой к моему потному лбу и со слезами на глазах сказала: «Ну вот, поздравляю, воспаление легких». 4 июня 2003 года. Мало мне было 4 итальянцев. Автором моего некролога советую карандашом записать 5-го. Его зовут Витто. Он глава семейства, все члены которого, включая слуг и жениха дочери, открывают свои тайны в интимных дневниках, при этом украдкой читают дневники друг друга и, руководствуясь подчерпнутыми сведениями, живут своей бесстыдной жизнью, даже не подозревая о том, что каждый из них успел стать жертвой чужого любопытства. Поэт Михаил Кузьмин вероломно читал дневники, действующие в них персонажам, не смущаясь тем, что им было назначено продолжать жить для его дневников, предоставляя в распоряжение автора свои характеристики и судьбы. В шоу Трумана, где герой пытается выйти из зловещей игры, взбираясь по нескончаемой лестнице к своему кукловоду, и в телевизионном проекте «За стеклом», в котором герои сами выбрали существование под прицелом, эта идея, представленная как игра в реальность, была доведена до абсурда. У романа вряд ли получится комедия. Вчера он позвонил и сказал, что я репетирую грандиозно. Я знаю, почему он так решил. Мне снова стало комфортно быть актером, переживать то, над чем не нужно задумываться. Он кричит: «Плачь!» И я плачу. Это же просто. Он не успевает подсказать мне, что должен развести в бессилии руки, поразившись цинизму своего зятя Кандиду. Я развожу руки, потому что мне действительно нечего сказать. Я бросаюсь на защиту Свианы, моей обожаемой девочки, потому что юная Полинка, ища защиты, мокрыми глазами находит меня, кого же еще, с детства знакомого ей артиста. Роман выискал в нескольких театральных институтах чудесную детвору, гуманно предложив им работу перед самым выпуском. Ребята счастливы вдвойне. Они попали к Виктюку, на которого не могут наглядеться, и получили прекрасные роли. Их благодетель, правда, пока измывается над подопечными, упрекая их в приверженности системе, но, кажется, так и тает от их нежного, нерастраченного тепла. На этой странице я закрываю главу, доступную всем дневника, словами из своей мартовской лестницы. До встречи на следующей ступеньке. Семья обетованная. 12 июня 2003 года, Тель-Авив. Мой двоюродный брат Гера, как всегда, мягко настоял на том, чтобы я надолго не откладывал встречу с сестрой Веры и тети Сары, и в первый же вечер вместе с женой заехал за мною в отель, не оставляя для меня